Второй основной пункт. Девятое. Вхождение в единое состояние осознания. Прямое решение. Во Втором Завете говорится о принятии прямого определенного решения относительно сути этого единого состояния. Но поскольку мы имеем дело с учением Дзогчен, речь не может идти о некотором решении, принятом в результате интеллектуального анализа. На основе сообщений других людей или на основе веры человек действительно приходит к некоторому решению. Но такое решение может оказаться ложным, если он не понял до конца, в чем же состоит суть дела. Возможно, что на основе точной и достоверной информации мы придем к пониманию некоторых высших истин. Но это совсем не то же самое, что убедиться в них на основании своего собственного опыта. Получив новые сведения, мы можем столкнуться с необходимостью изменить свое первоначальное мнение. Но то, что открылось нам через наш личный опыт, не оставляет вопросов относительно достоверности полученного знания, поскольку истинное положение вещей было в этом случае постигнуто нами самими. Тибетское выражение, означающее «перерезать веревку», значит также «решиться» или «принять решение». Но в контексте учения Дзогчен смысл его этим не исчерпывается. Обычно, принимая решение, мы пользуемся силами своей способности к интеллектуальному суждению. Мы опираемся на очевидное или принимаем нечто на веру, думая, это подобно тому-то. Но такое решение, как уже было указано выше, не может быть ни окончательным, ни полностью достоверным. Оно всегда остается предметом обсуждения и пересмотра. Впрочем, для нужд повседневной жизни такого решения чаще всегда бывает достаточно. Но после того, как мы сами увидим вещи в их истинном свете, будучи введены в это понимание учителем, который сам в совершенстве овладел таким опытом, мы вступаем во владение знанием с абсолютной достоверностью. Поэтому в контексте учения Дзогчен выражение, дословно означающее «перерезать веревку» или «решиться», означает удостовериться в чем-то с полной определенностью через прямой личный опыт. Однако, даже если мы и получили введение в это прямое знание, позже может случиться так, что наши друзья станут отрицать истинность полученного нами опыта, высказывая различные сомнения и отрицая нашу точку зрения. Или так называемые знатоки выскажут свои возражения, основанные на их глубокой эрудиции, так что мы усомнимся в том, что наша встреча была истинным переживанием. То же самое касается и прямого введения в рикпа или состояние созерцания. Все больше сомнений появляется в нашем уме по мере того, как эти знатоки обсуждают наш опыт, или мы сами читаем их книги и статьи. Наше опытное знание уже не кажется нам таким убедительным. Обусловленность культурой, обществом, образованием приводит к тому, что мы имеем определенное доверие к словам этих так называемых знатоков, поскольку нам очень часто говорили, что именно они знают истинное положение вещей в силу своего образования и профессионального опыта. Но не следует забывать, что Дзогчен – это опыт, которому каждый имеет свой собственный и самый непосредственный доступ. Однако, как только притупляется острота воспоминания об этой непосредственной встрече с неведомой прежде реальностью, сомнения возникают сами собой, и мы неизбежно начинаем размышлять о своем переживании и всячески интерпретировать его. Поэтому просто введение, равно как и простой веры, недостаточно для того, чтобы с уверенностью следовать по пути. Получив введение в состояние рикпа, мы должны затем снова и снова возобновлять это переживание в своей практике. Представьте себе, например, что некто дал нам ключ от комнаты, в которой хранится показанный им таинственный предмет, так что в любой момент по своему желанию мы можем вернуться в эту комнату, на мгновение включить свет и посмотреть на него. Если мы станем делать это снова и снова, то через какое-то время нам станет понятно, как зажигать свет в этой комнате на все более длительные периоды времени. Кроме того, мы более подробно исследуем форму, звучание, вкус и прочие свойства этого таинственного предмета. Наконец, мы сможем познать его целиком, так что у нас не останется более никаких сомнений относительно его сути. И тогда, даже покинув комнату, в которой он находится, мы будем совершенно точно знать все его особенности. Мы полностью раскрыли его для себя и в точности определили его природу. Даже если после этого все наши друзья станут насмехаться над нами, а все знатоки и ученые в мире попробуют опровергнуть нас, это нисколько не повлияет на нашу уверенность. Теперь мы имеем несомненное знание о том, чем на самом деле является этот таинственный объект, и полностью избавились от сомнений, поскольку получили доступ к неиссякаемому источнику знания. Именно так и происходит, когда мы в опытном переживании знакомимся с состоянием рикпа. И в этом состоянии смысл Второго Завета Гараба Дорже. Получив видение воззрения, мы должны развивать его в практике медитации. В то время как Семди, первый раздел учения Дзогчен, содержит в первую очередь наставление по прямому введению в состояние рикпа, второй раздел, называемый Лонги или раздел пространства, трактует прежде всего о несомненной уверенности, достигаемой посредством переживаний, возникающих при использовании различных духовных упражнений. Поэтому в системе Дзогчен и Лонги мы встречаем большое разнообразие таких методов в практике. При помощи всех этих методов мы обнаруживаем единое состояние непосредственного истинного осознавания и в результате избавляемся от всех сомнений в его подлинности. Намбхай Норбу Ринпочи, говоря об этом Втором Завете, употребляет выражение «не оставаться в сомнениях», но это не является дословным переводом соответствующего тибетского выражения, а его объяснением или интерпретацией. Медитативный опыт. Выполняя свою медитативную практику, человек проходит через множество различных переживаний. Сперва выполняя практику шамадхи или успокоения ума посредством фиксации внимания на объекте медитации, а затем концентрации всего лишь на области пространства, мы находим, наконец, состояние покоя. Однако это переживание покоя, не нарушаемого никакими мыслями, само по себе не является истинным осознанием или рикпа. Это всего лишь медитативное переживание. Если чистое состояние ума, лишенного мыслей, поистине являлось бы созерцанием, то всякий пьяница, лежащий на земле в бессознательном состоянии, являлся бы просветленным, поскольку в этот момент в его уме не возникает ни одной мысли. Точно так же мы могли бы считать просветленной и корову, жующую свою жвачку на лужайке, поскольку ее ум в этот момент совершенно пуст. Но это всего лишь нейтральное состояние бессознательной пустоты ума, а не созерцания. Достичь этого переживания несложно. Все системы медитации, как буддийские, так и индуистские, древние и современные, содержат методы достижения такого состояния покоя ума – В наше время на Западе такие медитативные техники получили широкое распространение. Но считать, что созерцание – это просто состояние, в котором не возникает ни одной мысли, есть серьезное заблуждение, поскольку тем самым мы отказываемся от творческой энергии, неотъемлемой составляющей нашего ума. Порождение мыслей – естественная функция ума. Эта сила, энергия, потенциал представляет собой всего лишь одно из его проявлений. Поэтому процесс нашего развития через медитативную практику не завершается в молчании или в достижении покоя, не нарушаемого ни единой мыслью. После вступления в это состояние покоя необходимо перейти к внимательному рассмотрению процесса движения мыслей. Эта вторая фаза медитации называется випашьяна или высшее постижение. Можно сказать, что шамадха подобна спокойной поверхности озера в безветренный день, а переходя к випашьяне, мы как бы наблюдаем рыб, всплывающих из глубины этого озера на поверхность. Но ни покой ума, ни движение мысли еще не есть рикпа. Это очень важно понять, поскольку именно здесь дзогчен отличается от прочих медитативных практик. Рикпа – это третий фактор нашего сознания, и его можно найти как в покое, так и в движении мыслей. Рикпа – это не само переживание, а состояние непосредственного присутствия в нем. Здесь снова можно вспомнить о примере зеркала, в котором отражается бесконечное многообразие явлений. Так и это непосредственное осознание есть одна единая вещь, раскрывающаяся для нас в каждом явлении. Сами явления множественны, бесконечны в своем многообразии, но присутствие или непосредственное подлинное осознавание всегда то же. Оно, как мы уже говорили, подобно отражательной способности чистой поверхности зеркала. Именно это непосредственное присутствие осознания и есть та единая суть, которую нам надлежит обнаруживать во всем, чтобы обрести способность отождествиться с природой зеркала, а не с отражениями в нем. Хотя наш внутренний опыт бесконечен в своем многообразии, рассуждая в терминах учения дзогчен о медитации, мы выделяем три рода переживаний, а именно приятных ощущений, ясности и пустоты, как отсутствие потока мыслей. Далее следует отметить, что каждое существо имеет три уровня или аспекта своего бытия, а именно тело, речь и ум. Тело – это как наше физическое тело, так и все многообразие проявлений его взаимодействия с физическим окружением. Переживание приятных ощущений относится именно к этому уровню. Физические ощущения могут быть также нейтральными или болезненными, но в контексте медитационной практики проще иметь дело именно с приятными ощущениями. Под речью мы подразумеваем не только звуки, издаваемые нашим речевым аппаратом, но также весь спектр или уровень энергетических процессов. Сюда относятся также дыхание и циркуляция психической энергии в теле. К этому уровню нашего бытия относятся переживания ясности. И, наконец, мы имеем ментальный уровень или уровень ума, к которому относятся переживания пустоты и отсутствие дискурсивного мышления. Десятое. Рассеянность и медитативная стабилизация. Медитация, подобная непрерывному речному потоку. В этом разделе своего автокомментария Патрул Ринпочи дает расширенное объяснение методов медитативной практики. Он говорит о том, что практикующий должен установить свое сознание в состоянии медитации, подобное непрерывному речному потоку. Что же такое непрерывный? В таком потоке сознания мысли возникают и исчезают без всяких наших усилий и попыток произвести или остановить их. Когда мы немного ослабляем нашу концентрацию, мысли возникают и распространяются. Вместо того, чтобы попытаться подавить их или вообще как-то вмешаться в этот процесс, мы узнаем в них выражение непрерывного потока творческой энергии, присущей изначальному осознанию. Однако этот поток мышления не должен привести нас в состояние рассеянности, поэтому мы не следуем за мыслями в их течении. Когда мы пребываем в созерцании, не имеет значения, возникают или утихают мысли, поскольку и то, и другое является выражением энергии, присущей нашему осознанию, и мы спокойно продолжаем свою медитацию. Возникновение мыслей и переживаний есть проявление истины о происхождении страдания, одной из четырех благородных истин, проповеданных Буддой. А специальное отношение к ним, характеризующееся чувствами привязанности и отвращения, ведущими к ожиданиям и разочарованиям, есть проявление истины о самом страдании. Как сказал великий учитель Тилопа, проблема состоит не в самом возникновении мыслей, а в нашей привязанности к ним. Что бы ни возникло в сфере нашего восприятия, будь то болезненные или приятные переживания, в случае нашей привязанности они обретают статус сенсорического бытия. Если же мы узнаем в возникающих мыслях и чувствах игру творческой энергии ума, они станут для нас проявлением открытого пространства Дхармакаи, ничего не прибавляя и нисколько не уменьшая стабильность нашего внутреннего покоя. Впадение в заблуждение. Но, будучи не в силах удержаться в истинном воззрении, мы рано или поздно снова попадаем в обычный круговорот обманчивых мыслей и не можем уже удержаться в состоянии созерцания посредством медитации. Мысли, беспорядочно возникающие в потоке нашего сознания, делают нас беспомощными пленниками иллюзорного мира сансары. Поэтому в своей практике мы не должны ни на мгновение покидать великую полноту самоустановленного состояния медитации, собственно и называемой созерцанием. Это самадхи или созерцание называется великим в силу того, что оно является полным, всеобъемлющим и продолжается в любых условиях. А в силу своей естественной спонтанности оно называется самоустановленным. Не медитацией оно называется потому, что созерцание запредельно уму и деятельности ума. В Ригпа ум не стремится ни к каким медитативным состояниям и не порождает образов визуализации, поскольку Ригпа превыше ума. В Ригпа ум не стремится ни к каким медитативным состояниям и не порождает образов визуализации, поскольку Ригпа превыше ума и медитации. Тем не менее, даже получив прямое введение в воззрение, но не практикуя медитацию, мы останемся пойманными в ловушку сансары, в круговорот мыслей и образов, создаваемых умом. Это процесс нескончаемого круговорощения. Каждая отдельная рассудочная мысль, возникающая в уме, заставляет нас отождествляться с ней. Таким образом возникает столько же наших «я», сколько мыслей протекает в нашем сознании. И с возникновением каждой новой мысли происходит как бы наше новое рождение. В этом смысле мы переживаем страдания смерти и рождения не только в результате смерти и рождения нашего физического тела, но с ежемоментным возникновением и угасанием каждой мысли, с которой себя отождествляем. Так сансара наполняет каждое мгновение бытия. Медитация как противоядие. В системе Дзогчен говорится, что практикующий не нуждается в каком-либо особом противоядии, когда его мысли распространяются, разбегаются во все стороны или, наоборот, затихают. Методы медитации, разработанные в системе сутры, напротив, требуют от практикующего применения специального противоядия всякий раз, когда в его уме возникают те или иные мысли и эмоции. Например, если монаху доведется случайно увидеть купающуюся обнаженную женщину, и в нем возникнет чувство вожделения, ему следует представить себе увиденный им привлекательный образ, как обтянутую кожей собрание разнообразных нечистот, крови, костей и мяса, из которых состоит ее тело. Такая практика называется ашубхабхавана – медитация на отвратительном. Если же в нем возникнет мгновенный приступ ярости или гнева, он должен противопоставить ему мысль любви и сострадания, что называется майтрибхавана – медитация на любви. Это применение противоядий подобно тому методу лечения, который используется в лекарственной медицине, но в системе Дзогчен применяется совсем другой подход. В учениях Дзогчена говорится, что состояние рикпа – само является совершенным противоядием, исцеляющим от любых негативных мыслей и эмоций. Истинное сознание подобно панацее, исцеляющей от всех болезней. 11. Материнский и сыновний ясный свет. В своей медитации мы узнаем, что все возникающие в нас мысли и страсти выражают энергию или творческую потенцию рикпа. Само рикпа подобно солнцу на небе, а энергия — солнечным лучам. Мы узнаем также, что собственная энергия этих рассудочных мыслей, независимо от их многообразия, на самом деле является единым ясным светом основы, неотличимой от Хармакаи, Великой Матери Всего Сущего. Этот источник называется материнским ясным светом, пребывающим в качестве основы. По сути, этот ясный свет представляет собой естественное состояние или основу бытия всех вещей, модус их истинного существования. Этот материнский ясный свет является универсальным принципом в том смысле, что сколько бы различных Будд ни появлялось во времени и пространстве, все они едины в единой Дхармакае, превосходящей всякую двойственность и множественность. Впервые ученик знакомится с этим ясным светом в своем воззрении, когда после первого прямого введения учитель говорит ему: «Вот это и есть ясный свет твоего собственного рикпа, состояние подлинного осознания. Этот ясный свет нашего собственного существа, посвящение в который ученик получает от учителя и который он снова и снова переживает в медитации, носит название ясного света пути, в отличие от ясного света основы. Это светимость внутреннего естества души, переживаемая на пути просветления, называется также сыновним ясным светом, в отличие от материнского ясного света. этот сын или дитя подобен небольшой искре материнского ясного света. Он не более чем маленький масляный светильник по сравнению с сияющим на небе полуденным солнцем. Этот сын, ясный свет пути, переживается нами в медитативной практике в течение жизни, тогда как с матерью, ясным светом основы, мы встречаемся в момент смерти, когда заря ясного света восходит с наступлением барда истинной реальности. В традиции дзогчен различают три барда или промежуточных состояния. Первое – барда умирания. Второе – барда истинной реальности. Третье – барда бытия. После смерти материнский ясный свет появляется с наступлением второго барда, непосредственно перед манифестацией мирных и гневных божеств. В рамках же повседневной жизни барда умирания соответствует процессу засыпания, барда истинной реальности – краткому моменту непосредственно перед началом фазы сна со сновидениями, когда каждому человеку на мгновение является ясный свет, тогда как сам период сна со сновидениями соответствует состоянию барда бытия. Но для тех, кто не практикует созерцание в течение своей жизни, ясный свет является настолько краткий промежуток времени, что они не успевают узнать его. Регулярная же практика приводит к тому, что в момент смерти человек оказывается готов к такой встрече. Тогда, увидев момент умирания, восход зари ясного света, мы узнаем его и сможем немедленно обрести освобождение в Дхармакае. Так реализуется высший вид практики пхува, или переноса сознания. Этот момент соединения в нераздельном единстве ясного света пути и ясного света основы называется также встречей материнского и сыновнего ясного света, потому что он подобен моменту встречи и узнавания потерянным ребенком своей любимой матери после долгих скитаний и разделенности. Именно благодаря практике созерцания мы знакомимся с ясным светом пути. Ясный свет основы Дхармакая – это источник или матрица, из которой проистекают все наши мысли и эмоции, как проявление присущей ей творческой энергии. Во время посвящения учитель знакомит ученика со светом пути, а ученик затем следует полученному знанию в своей практике. И так в конечном итоге практикующий приходит к переживанию знания или постижению, являющимся абсолютно реальным, сущностным, а не основанным на аналогии и примере. Происходит открытие ясного света природы Будды в самом себе, зародыша Тадхагаты, изначально присущего каждому живому существу. Учитель дает введение в состояние этого лучезарного осознания, после чего ученик приходит к самопознанию посредством созерцания ясного света. Так происходит высшее посвящение, уводящее за пределы тантрического пути трансформации. 12. Регулярное вступление в состояние непосредственного обнаженного присутствия. Снова отсекая мысли и переживания. Прекрасно, если медитация протекает ровно, и нам в течение всего периода удается сохранять ясность и присутствие. В противном случае лучше на несколько минут прерваться и отдохнуть. Насилием над собой здесь ничего не достигнешь, и слишком большие усилия являются ошибкой на пути медитации, равно, впрочем, как и полное отсутствие усилий. всякая попытка переломить себя приведет к возникновению трудностей прежде всего потому, что наш ум потеряет ясность. Тогда он сам восстанет против занятий медитацией. Мы почувствуем непреодолимую усталость и нежелание чем-либо заниматься. Вначале лучше посвящать практике небольшие отрезки времени, делая периоды медитации короткими. Если начинающий уделяет созерцанию слишком много времени, в результате, как правило, быстро возникают необычные переживания. В такие моменты лучше прервать практику и отдохнуть, иначе существует опасность слишком привязаться к ним. Тогда эти переживания станут покровами, скрывающими обнаженное лицо истинного Ригпа. Для того, чтобы вновь обнаружить непосредственное обнаженное осознание, необходимо разрушить привычные стереотипы мышления, те ограничения, которые нарушают нашу медитацию. Существует большая опасность оказаться в зависимости от своего медитативного опыта, особенно от состояния ясности и переживания приятных ощущений. Мы рассеиваем и теряемся в своих переживаниях, так что созерцание прерывается, и мы вновь впадаем в полусонное состояние сансарического бытия. Поэтому снова и снова необходимо повторять Семзин со звуком «пхат». Он подобен молнии, разрывающей облака. В нашем тексте говорится о четырех различных видах привязанности к медитативным переживаниям, которые отсекаются этим возгласом «пхат». Первое – переживание приятного чувства. Второе – переживание ясности. Третье – переживание покоя ума. Четвертое – множащиеся и разбегающиеся мысли. Так мы отсекаем все привязанности и остаемся в состоянии созерцания. Беспрепятственно проникающее осознание. Итак, какие бы переживания ни посещали нас в процессе медитации, самое главное – без отвлечения удерживаться в этом состоянии неописуемого, беспрепятственно проникающего осознания. Свойством абсолютной проницаемости обладает пространство. Также ритуальный кинжал йогина, обретшего магические силы, пронзает камень или свет, проходит сквозь прозрачный кристалл. Прежде всего, следует упрочить свою медитацию посредством практики шамадхи, как это было описано выше, и научиться узнавать состояние ригпа или непосредственное присутствие в спокойном состоянии. Затем то же самое осознание вносится в процесс движения мыслей, и, наконец, исчезает различие между состоянием покоя и движением мыслей, остается единое и неповторимое состояние непосредственного осознавания. Это и есть ригпа. Но мы не должны останавливаться на этом в своей практике. Целью дзогчена является не развитие ригпа лишь на время периодов медитации, чтобы затем в перерывах между медитационными периодами возвращаться к своей обычной путанице мыслей и чувств. Цель состоит в том, чтобы наполнить осознанием ригпа все моменты своего бытия, все обстоятельства жизни. Обнаружив ригпа в покое и в движении мыслей, мы вносим его теперь также в движение своего тела, начиная с простейших и кончая самыми сложными, ни на мгновение не теряя состояние присутствия. Так постепенно непосредственное осознание проникает во все формы активности наших тела, речи и ума. После этого практикующий сам становится зеркалом, а не живет в пространстве отражений. Теперь исчезает различие между состоянием медитативного равновесия достигаемого в период медитации и следующим за ним после медитативным постижением. Когда медитативное состояние проникает во все области жизни, это называется великим созерцанием, махасамадхи. Медитация випашьяны. Процесс постепенного пронизания своим сознанием всех аспектов тела, речи и ума ведет к тому, что называется в дзогчен випашьяны, или высшим постижением. Здесь понимание термина випашьяна отличается от того, которое мы встречаем в системе сутры. В дзогчене высшее постижение заключается не просто в наблюдении рыбы, плавающей в прозрачной глубине озера или выпрыгивающей на поверхность, образ, часто используемый в системе сутры. Когда эта рыба внезапно появляется на поверхности, мы не уподобляемся рыбаку, сидящему у кромки воды и наблюдающему ее движение, как это делается в практике шамадха. Теперь мы переживаем свое единство с ней, а потому нет различия между наблюдающим и наблюдаемым. Мы сами стали переживанием. Внешнее воссоединилось с внутренним, преодолев двойственность. Поэтому випашьяна становится процессом интеграции непосредственного осознания с движением. В этом соединении исчезает различие между осознанием и движением. Мы совершаем движение не потому, что приняли решение сделать нечто. Это двойственное поведение, ограничивающее нашу свободу. Но соединяя разум и действие, мы становимся самим движением. Действие становится спонтанным, ему не предшествует мысль или намерение. Но в то же время оно не слепое и не бессознательное. В нем содержится жизненность и полное осознавание. Танец Видьядхар — это не просто спонтанная игра энергии, это также и танец осознанности. Дзогчен не содержит никаких ограничений или правил в отношении поступков, а потому нет ничего, что было бы запретным само по себе. Путь дзогчен предполагает привнесение осознанности в каждое действие. И все, что добивается практикующий, это манифестация своего подлинного осознания. Осознание и намерение не враждуют, а напротив сотрудничают друг с другом. Сострадание или бодхичитта является естественным следствием созерцания, а не результатом работы рассудочного мышления. Но это так только в том случае, если мы находимся в состоянии созерцания. Состояние рикпа находится за пределами причинно-следственных законов кармы, вне категории добра и зла. Но наше обычное двойственное мышление по-прежнему подлежит действию этих законов. Изначально чистая рикпа превыше всех эгоистических мотиваций. И все действия, проистекающие из него, естественно, самосовершенны. Но если мы всего лишь с гордостью декларируем «я нахожусь в состоянии рикпа» и делаем все, что нам вздумается, следуя любой своей минутной прихоти и попуская себе все слабости и желания, мы попросту обманываем самих себя и неизбежно встретимся с кармическими следствиями таких поступков. Воображать, что находишься в некотором состоянии, вовсе не значит действительно пребывать в нем. Единственное правило дзогчена состоит в сохранении внимательности. Дзогчен учит нас ответственности за любые наши поступки. Это и значит пребывать в осознании. Мы постоянно осознаем свои поступки и их последствия. Пребывание в движении вовсе не то же самое, что привязанность, поскольку последнее характеризуется именно недостатком осознания. Интеллект и анализ. Существует мнение, что Дзогчен по природе своей антиинтеллектуален. Действительно, исследование Дзогчена невозможно проводить средствами исторической науки или философских спекуляций, поскольку это состояние превыше обычного мышления и вне причинно-следственных категорий. Оно не может быть постигнуто бытовым мышлением или выражено в словах. Дзогчен, изначальное состояние всякого существа, может быть открыт только учителем через прямое введение и затем развит в практике медитации. Его невозможно открыть путем обычных философских построений, рассуждений о природе Абсолюта и так далее. Его пространство – опыт, а не рассуждение. Когда же это состояние открыто и затем вновь и вновь пережито в практике медитации, ничто не мешает свободно рассуждать и писать о Дзогчене с точки зрения разума. Но философские рассуждения о Ригпа не следует путать с самим Ригпа. Путать состояние с представлением о нем – то же самое, что принимать палец, указывающий на Луну, за саму Луну. Не следует также думать, что ментальный анализ является подходящей для Дзогчена медитативной практикой. Однако это не значит, что не следует использовать рассуждение и анализ тогда, когда это правильно и необходимо. Даже пребывая в состоянии самадхи, мастер, достигший реализации, ситха, может ходить, говорить, думать, рассуждать и делать все необходимое. Но в отличие от обычных существ, он делает это с полным осознанием. При этом ситха не просто в блаженстве переживает все происходящее, едва осознавая, что его окружает, подобно наркоману, накурившемуся гашиша. Он точно и ясно воспринимает мир и свои действия в нем, видя их подобие отражениям в зеркале. Внутренней точкой равновесия ситха, чем бы он ни занимался, является Ригпа. Поэтому его можно назвать также Видьядхарой или Ригдзином, что в переводе означает «держатель осознавания». Это и является тем качеством, которое отличает реализованного мастера ситха от обычного человека, постоянно находящегося в состоянии неуравновешенности и дисбаланса. Вся активность ситха вращается вокруг одного центра притяжения этого неповторимого состояния истинного осознания. Он движется по миру, подобно опытному танцору, стремительно летящему в танце сквозь многолюдный зал, никогда не спотыкаясь, ни разу не задев окружающих, постоянно осознавая все происходящее вокруг него. Дзогченпа может, подобно Лангчену Рабджампи, быть выдающимся философом и ученым своего времени и писать сочинения по Дзогчену, подобные семи сокровищам вышеупомянутого автора. Но суть не в этом. Дзогчен не является философией, подобной другим философским системам. Действительно, Дзогчен возможно изложить философским языком, но метод, присущий Дзогчену, это не философский анализ или систематическое изложение метафизики. Однако ошибкой будет сказать, что Дзогчен отвергает интеллект и интеллектуальную деятельность или не питает к ним уважения. Разум полезен и необходим. Он является средством для постижения определенных целей. Но в Дзогчене во главу угла ставится не он, а Ригпа. Рассуждения должны с пользой применяться по мере необходимости, но не следует также забывать о свойственной всякому рассуждению ограниченности. Ригпажа — это разумность, находящаяся за пределами как рассуждений, так и самого интеллекта. Целью всех практик Дзогчена является умение сохранять внимательность и действовать разумно в любых ситуациях. Состояние Дзогчен полностью свободно от всякой неясности, проистекающей из бессознательных импульсов настоящей и прошедших жизней. Это состояние, являющееся центром всякого существа, характеризуется двумя качествами – пустотностью и ясностью. Пустотностью – в силу полной открытости и отсутствия пределов и ограничений, когда все возможности присутствуют одновременно. Ясностью же в силу того, что в нем присутствует не только ясная лучезарность, но также и разум. 13. Периоды созерцания и послемедитационный опыт. Итак, с точки зрения практики Дзогчен не существует никакого различия между периодом медитативной практики и послемедитационным периодом. Состояние медитативного равновесия и послемедитационного постижения неразличимы. Они едины в ригпа, а потому немедитация является по сути великой медитацией. В ригпа нет медитации, и в то же время ригпа само является высшей медитацией. Пребывая в созерцании, практикующий более не медитирует и в то же время не покидает состояние медитации. Для йогина, находящегося в маха-самадхи, не существует ни малейшего мгновения медитации, деятельности ума или отвлечения. Мысли могут возникать и даже множиться, но ситха не отвлекается ими, а потому его медитация становится подобной непрерывному речному потоку. Каждого из учеников в зависимости от его способностей можно отнести к высшей, средней или низшей категории. Человек высших способностей имеет особую предрасположенность к практике созерцания в силу того, что он слушал и практиковал учения в своих прошлых жизнях. Поэтому в своей настоящей жизни, едва услышав учение и получив прямое видение, он достигает немедленного понимания, так как это произошло с Манджушри Митрой при встрече с Гарабом Дорджи. Такой ученик является наиболее подходящим сосудом для учения. Например, если он получает учение по практике трекчо, он немедленно понимает все наставления и мгновенно рассекает узлы своего внутреннего напряжения и косности. Что же касается практики тогел, то для такого ученика первая стадия этой практики – прямое восприятие реальности – одновременно включает в себе достижение всех остальных этапов видения. Здесь речь идет о четырех стадиях практики видения. Все мысли, внутренние и явления, внешние, обретают мгновенное освобождение в основе в самый момент их возникновения, пребывая в состоянии единства, осознания и лучезарности. Они поднимаются и опадают, подобно волнам на поверхности океана, не затрагивая внутренней сути практикующего. Нет ни медитации, ни немедитации, но люди, наделенные такими высшими способностями, очень редки. Человек средних способностей, услышав наставление учителя, приходит к пониманию того, что какие бы явления ни возникали, все они выражают творческую энергию Дхармакаи. Те же, которые не понимают и этого, относятся к числу людей с низшими способностями и должны придерживаться более постепенного подхода, поскольку они могут с легкостью подпасть под власть иллюзорных явлений. Им следует выполнять регулярную практику для того, чтобы достичь некоторой стабильности созерцания. Однако при наличии всех факторов, способствующих созерцанию, таких как уединенное и спокойное место, удобное сиденье, отсутствие помех, отвлекающих воздействий и так далее, нам, скорее всего, удастся пережить состояние созерцания. Поэтому для достижения успеха в медитации в начале своих занятий очень важно научиться находить спокойное время и избегать отвлекающих факторов. И хотя в абсолютном смысле не существует различия между состояниями равностного созерцания и послемедитационного постижения, не достигнув мастерства и стабильности в созерцании, мы не сможем затем перенести это состояние в послемедитационный период. Поэтому станет невозможным превращение всех повседневных активностей в путь духовного развития. Следствием беспорядочных привычек станет появление ошибок, уводящих нас прочь от центра внутренней стабильности и основы нашего внутреннего существа. Поэтому для начинающих очень важно регулярно выполнять практику в определенные периоды времени. Во время фиксированного периода медитации мы сможем развить стабильность своего состояния созерцания, так что после окончания занятия нам удастся пронести суть этого состояния в мир повседневной деятельности и оставаться во всепроникающем знании или ведении. Четырнадцатое. Неповторимое состояние дхармакаи. Поэтому для практикующего дзогчен нет необходимости использовать какой-либо другой вид практики. Он пребывает в воззрении дхармакаи, то есть в состоянии созерцания, но в то же время продолжает мыслить и действовать. Но эти мысли и поступки проявляются совершенно спонтанно, без всяких усилий с его стороны, без намерения создать или прекратить что-либо. И поэтому он естественно и без усилий пребывает в едином состоянии дхармакаи. Когда выполняется практика этой спонтанной йоги, лишенной концептуальной изощренности, где шамадха и випашьяна слиты в единстве, все происходит естественно и самопроизвольно, и практикующий пребывает в самосущем состоянии дхарматы. Санскритский термин «дхармата» означает в данном случае реальность, то есть состояние бытия, как оно есть. Эта практика линии ситхов называется «драгоценность, исполняющая все желания». Как сказано в сочинении Джигме Долингпы, нет высшего метода, нежели эта практика всех буд трех времен. После того, как мы открыли для себя этот сущностный метод пребывания в Ригпа, пропадает необходимость выполнения тантрических практик стадии порождения, а также практик уровня сутры, таких как логический анализ составляющих элементов бытия. Однако, поняв эту суть дзогчена, ригпа, мы можем использовать любые методы, как сутры, так и тантры, если в силу определенных обстоятельств сочтем это для себя необходимым. Но все эти практики выполняются уже с точки зрения дзогчена и связываются с практикой гуру-йоги для поддержания связи с линией преемственности наших учителей. Все учения других колесниц представляют собой различные пути, ведущие к раскрытию дхармакаи. Они подобны множеству тропинок, ведущие к раскрытию дхармакаи. Они подобны множеству тропинок, ведущих к единой вершине, в то время как Дзогчен является самой этой вершиной, поскольку выражает воззрение Дхармакаи. В этом смысле Дзогчен есть вершина всех путей или высшая из колесниц. Поэтому нам нет необходимости спускаться с горы, чтобы найти свою дорогу наверх. Все учения и практики, данные Буддой Шакьямуни, на самом деле представляют собой различные методы вхождения в это единое и неповторимое состояние непосредственного истинного осознания. Эти средства служат для того, чтобы мы пришли к открытию Дхармакаи внутри себя. Но если мы исследуем различные учения и ищем истину везде, кроме самих себя, то тем самым мы уподобляемся человеку, отправившемуся искать сокровища, которые находятся у него дома, или нищему, который, сидя на золотом камне, выпрашивает у прохожих медные монетки. Занимаясь практиками, требующими работы ума, как это свойственно системам сутры и тантры, мы всего лишь заключаем самих себя в незримую клетку своей собственной медитации. Эта невидимая тюрьма помешает пережить изначально присущую нам свободу. Поэтому благодаря такому постижению своей собственной сути мы должны окончательно убедиться в том, что не существует ничего помимо этой практики непосредственного осознания. Поняв, что пребывание в Дхармакае есть по сути само состояние просветления Будды, пережитое как обнаженное изначальное осознание или видение, самосущее и неподверженное заблуждениям, мы можем продолжать свою практику созерцания, не тревожась никакими сомнениями. В этом суть второго завета Гарабхадорджи.